Спасибо, хоть пару лекарей выделили, а не просто бросили среди трупов иномерцев. Лекари стараются, потеют, но в основном лечением занимаюсь я. Просто беру их энергию и распределяю как мне надо, а то они уже пытались восстановить мне перелом ребер и немного промахнулись, чуть было не наградив меня остеохондрозом грудного отдела позвоночника. «Не, ну бред ведь», — нахмурился один из лекарей и подозвал к себе коллег. «Господа, я что-то не понимаю, моя магия не работает». Вскоре все остальные лекари собрались вокруг меня и начали свои манипуляции, но ни одна их попытка не смогла оказать видимого результата. Думал просто забрать их энергию и справиться сам, но тогда уже их придется вытаскивать отсюда. Причем, скорее всего, придется это делать мне. Это не трудно, но даже если вытянуть из этих бедолаг всю энергию, этого не хватит для моего восстановления. Так, нахмурился старший лекарь. А мы вообще, хоть чем-то можем помочь? Ну, протянул я и задумался. А ведь правда, чем? Хотя, есть одно дело, которое действительно может сильно улучшить мое положение здесь. Как вариант, можете принести чая. Это правда очень поможет. Как минимум, улучшится настроение. Михаил, ну ты ставь реалистичные задачи. Откуда я тебе здесь чай возьму? Возмутился старик. Вообще-то, поднял руку молодой лекарь, что выполнял больше вспомогательные функции. Перевернуть раненого, подать бинты, и все в таком духе. Прошу прощения, конечно, но у меня есть термос с чаем. Черный, оживился я. Черный, с травами и медом, улыбнулся паренек. Ао. Я забыл про переломы и приподнялся на локтях, это меняет дело. Принял от него чашку с ароматным чаем, сделал глоток и прикрыл от удовольствия глаза. «Слушай, а ты не хочешь ко мне на службу? У тебя явный талант». «Хах», главный лекарь рассмеялся над моим предложением. «Михаил, он на службе у императора. Что еще может быть более надежным и статусным? Да и обучение у нас». С каждым словом он говорил все медленнее и хмурился все сильнее. «ГМ». По глазам вижу, что хочет. А вы чего руки тянете? Рыкнул он на остальных лекарей. Вы на службе у императора. Нет, я возьму только этого молодого человека. Он явно на голову выше своих учителей в своих познаниях. Ведь каждому должно быть известно, что довольный пациент может вылечиться и сам. Особенно, если этот пациент, лекарь, никуда не торопясь и будучи под наблюдением лучших лекарей империи, я спокойно осушил весь термос и еще несколько раз похвалил молодого за его навыки заваривания чая. Нет, правда, получилось отменно, будто бы специально для меня заваривал. Или, возможно, я опустошил его собственные запасы, видел в сумке упакованные бутерброды, но отнимать их у бедолаги не стал. А может, сделаем магическую примочку, ускорим кровоток и гематома не будет так разрастаться, предложил один из них и указал на огромный синяк. Впрочем, я и сам сейчас один сплошной синяк, досталось мне в этом побоище не слабо. Ага, идея отличная, показал я большой палец. Гематому рассосем, а внутреннее кровотечение усилим. Ничего страшного, да, ведь кровь в таком случае никуда из меня не вытечет. В смысле, внутреннее кровотечение? Удивились они и сразу принялись опять проводить диагностику. Они что, правда не заметили, что у меня слегка надорвана селезенка? Впрочем, они привыкли, что при такой травме люди долго не живут. Я же вызвал спазм сосудов, чтобы не вытекало слишком быстро, и пока на этом решил остановиться. Потом как-нибудь излечусь, сейчас не до этого, ведь есть еще немало серьезных ран. Пока меня обследовали вдоль и поперек, послышались тяжелые шаги и лекари напряглись, но вскоре показалась ударная группа во главе с императором. Вернулись, обрадовались те, с победой. Ага, конечно, усмехнулся я, видно же, что они бегут. И правда, лица у них какие-то не особо радостные. Это явно не лица победителей, а скорее, да, точно, это лица тех, кто во время погони нарвался на кого-то посерьезнее, и теперь очень жалеют об этом. Ладно, спасибо, мне уже лучше, вздохнул я и, поднявшись на ноги, захромал в сторону портала. Вы как хотите, а я пошел. Правда, пройти удалось всего метра два, после чего сломанное в трех местах бедро дало о себе знать, и я все-таки завалился обратно на пол. Повернул голову и только сейчас понял, на кого умудрился нарваться император. Всюду засверкали вспышки, стены задрожали от мощного грохота. А я что, нога сломана, идти не могу, а значит, надо ползти. Чем сразу и занялся, не обращая внимания на удивленные взгляды лекарей. Теперь главное, чтобы энергии хватило на то, чтобы пройти через портал, а остальное не так уж и важно. Даже не знаю, сколько прошло времени, но вроде бы мало. И вот, я смог заползти в портал, оказавшись посреди зала для приемов. Правда, теперь тут было куда более оживленно. Какие-то гости сейчас, вместе с императором, воюют против иномерцев, другие поспешили убраться. Меня же встретила направленная мне прямо в лицо дуло автомата, но гвардеец сразу убрал оружие и побледнел. Молодец, узнал меня даже сквозь сантиметровый слой засохшей крови на лице. Осмотрелся и, помимо гвардейцев, заметил бывших рабынь. Их пока не успели увести и как-то пытаются им помочь. А может, ждут приказ от императора, тогда как самому императору сейчас явно не до них. Он убегает от разъяренной толпы боевых магов, а это куда более интересное занятие. Помимо гвардии, сюда подтянулись разведчики, специальные отряды, состоящие не только из местных специалистов, но и иномерцев. На случай, если вторжение начнется прямо отсюда. Так, кстати, забавно может получиться. Вторжение в другой мир через портал, ведущий из дворца одного императора во дворец другого. Я вернулся и отполз подальше от портала, чтобы меня не затоптали толпы бойцов, снующих туда-обратно, и разлегся у первой попавшейся стены. Теперь можно наблюдать отсюда за происходящим, тут хотя бы чисто и светло. Хотя, чего мне тут сидеть, дома отлеживаться лучше, тем более, что там есть купель Лазаря, да и ученики уже хоть что-то умеют. От них будет намного больше пользы, чем от всех лекарей империи, вместе взятых, и с их помощью я встану на ноги куда быстрее. Но проблема в том, что мой портальщик тоже лежит без сил. Он себя и до туалета не перенесет, не говоря уже об открытии полноценного портала более, чем на 1000 километров. Самолет, как минимум, перелет на своем скоростном транспорте я сейчас не переживу. Да и смысла нет, когда можно воспользоваться гостеприимством императора и отлежаться тут, в его лазарете. Закрыть портал. В комнату вывалился император, а затем и еще несколько десятков бойцов. Они попадали без сил на пол, тогда как старик еще держался на ногах. Срочно закрыть. Но как? Растерялись его подданные и забегали вокруг. Что делать? Интересно, догадаются? Тем более, что тут есть слабый пространственный маг, пусть он и пытается всячески это скрывать. Все в комнате забегали, стали предпринимать какие-то попытки, чтобы закрыть портал как можно скорее, а я лежал в стороне и наблюдал за происходящим. Вскрыть императорскую сокровищницу, расконсервировать хранилище, рычал император, но при этом готовился встречать гостей из другого мира. Принести мне сильнейшие пространственные артефакторы и генераторы помех. Он поудобнее ухватился за рукоять меча и влил в клинок побольше энергии. Но в какой-то момент случайно заметил мою ухмыляющуюся рожу. «Булатов», — прищурился старик, — «а ты чего лыбишься?» «Да ничего», — пожал я плечами. «Лежу, смотрю». «А чего смотришь? Портал можешь закрыть?» — нахмурился он. «Осмелюсь напомнить, что я вообще-то...» «На минуточку, лекарь», — скривился я, — «это когда твое призвание — людей лечить. По порталам больше портальщики, это их призвание, да и дар позволяет». «Булатов, да могу я, могу. Чего кричать-то сразу?» — возмутился я. «Как хорошо, что этот момент я продумал заранее, и во время создания пробоя, а порталом это не назовешь, заложил в заклинание специальную закладку и напитал ее энергией. Теперь мне даже не надо тратить энергию, чтобы полностью разрушить пространственный переход и закрыть его. Причем так, что с той стороны его не откроют даже лучшие специалисты». Щелкнул пальцами, и портал тут же схлопнулся, а зал погрузился в звенящую тишину. Правда, уже спустя секунду послышались стоны раненых, затем командиры стали раздавать команды, а я все, лег и уставился в потолок, так как энергии больше ни на что не осталось. Регенерация сейчас где-то в отрицательных показателях, крови едва хватает, чтобы оставаться в сознании. О повреждениях даже молчу, так как про такое не принято говорить в приличном обществе. По крайней мере, достаточно цензурных слов подобрать не получается, а иначе мое нынешнее состояние и не написать. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент меня положили на носилки и спешно потащили в императорский госпиталь. Там собрались лучшие врачи и лекари, но вторых я попросил не вмешиваться. Врачам куда больше доверяю, пусть работают. Лежу, смотрю на врачей, которые ковыряются у меня в животе, и думаю о своем. Забавно, что в прошлый раз я победил настоящее божество и энергии на это потратил куда меньше. Но тогда проще было, как минимум, потому, что я сражался один. Мне не надо было следить за рабынями, закрывать их собой и параллельно снимать с них смертельные заклинания. А ведь помимо этого я помогал портальщику со взломом защиты внутри императорского дворца. Причем защита от порталов стояла не только здесь, но и в том мире. На это ушло больше энергии, чем на саму битву. Но и не стоит забывать, что сражался я против довольно сильных врагов. Это не обычные солдаты или рядовые маги. Нет, была императорская гвардия, лучшие из лучших. Помимо гвардии, там были лорды, и даже архимаги, которые совершенно не желали умирать и всячески старались спасти своего императора. Полежал какое-то время, меня заштопали и стали перевязывать раны. Ран было много, так что, в итоге, я превратился в мумию. Даже лицо замотали так, что осталось лишь две дырочки, одна для рта, а вторая для левого глаза. На этом решил окончательно расслабиться и уснул, а проснулся уже в совершенно другом месте. Светлая палата на несколько коек, на люстре сидит Курлык и внимательно следит за мной, на подушке незаметно примостился Лабладут. Правда, из Лабладута так себе охранник, так как он вовсю спит. «О, проснулся!» — воскликнул кто-то из присутствующих в палате, и я медленно повернул к нему замотанное лицо. Оказалось, помимо меня, здесь находится еще с десяток императорских гвардейцев. Они выглядят куда лучше меня, правда, им тоже досталось во время того побоища. Один со сломанной ногой и перемотанными глазами, второй с оторванной рукой, но он не унывает по этому поводу. А остальные так, местами перемотанные, но вполне целые. Видно, что через неделю-другую выпишутся и вернутся на службу. «Ты как там? Нормально?» Попытался я махнуть перемотанной рукой. «А слышали, этот шизанутый лекарь где-то во дворце, оказывается, они убедились, что я дышу, и спокойно продолжили свой разговор. Так он уже второй день здесь, говорят», — с опаской проговорил другой. «Как бы беды не было, а то он тут за 5 минут может всю гвардию на уши поднять, и императора-батюшку до заикания довести заодно. Я вообще слышал, что он настоящее чудовище во плоти», — добавил третий. «И император наш как-то странно на него реагирует. Я раньше думал, что его невозможно вывести из себя, но потом сам лично увидел, как этот монстр императора до истерики доводит одним телефонным звонком». А дальше продолжилось оживленное обсуждение того, какой я страшный, ужасный и вообще, так себе человек. Понятно, что им никто не сказал, что это я тут лежу, а лицо у меня полностью замотано, так что сами они и не догадаются, что про меня только не говорили. Но, стоит отметить, ни одного откровенного оскорбления в мой адрес. Молодцы, понимают, что я могу случайно услышать. Кстати, и по этому поводу тоже поговорили, мол, непонятно, каким образом я постоянно узнаю даже самую секретную информацию. А я что, я лежу и не шевелюсь. Все болит, но это меня не волнует. Если болит, значит, не умерла. Я сам всегда так говорил, да и мои учителя твердили то же самое. О, капилляр в паутинной оболочке мозга потек. Нет, это игнорировать не стоит, так что лучше подлечим. А это что, инфекция? Наверное, хирурги пару бациллов занесли, а введенный мне антибиотик я отложил в подкожной жировой клетчатке, на всякий случай. Что ж, антибиотик, настало твое время. Хорошо, что он лекарь, и ему не нужно лежать в больнице. От мыслей меня отвлек голос одного из раненых гвардейцев. А то представьте, его бы положили к нам в палату, не знаю, как вы, а я бы в окно сразу сиганул. Лучше дома долечусь, чем так. Я так пролежал пару часов и все это время просто копил силы, излечивая только то, что в дальнейшем затратит слишком много энергии. И вскоре голоса гвардейцев резко стихли, а тот, кто мог, поднялся с койки и вытянулся по стойке смирно. «Расслабьтесь, бойцы», — спокойно проговорил император и подошел ко мне. «Ну ты как тут, поправляешься?» — усмехнулся он. «Поправляюсь? Нет, скорее худею», — усмехнулся я. «С того, что твои гвардейцы говорят обо мне», — покосился в сторону бедолаг, которые буквально за секунду стали белее, чем их выглаженные простыни. «Да, вижу, они поняли, что замотанная мумия – это не один из них, а самый настоящий Булатов, которого они песочили все это время. И что же они говорят?» — нахмурился император и посмотрел на них. «Ничего неприличного, ваше величество», — прокричал один из них, а остальные хлопнули себя по лбу. «Нет, ну правда ведь, мы даже не обзывались». «Ладно, с этими разберемся», — помотал головой старик. «А я пришел похвалить тебя. Все-таки даже не представляю, Скольких усилий тебе стоило спасти тех девчонок? Они такого мне понарассказывали, что если бы эти истории были не про тебя, я бы не поверил. Да вроде все как обычно было, отмахнулся я. Ага, конечно, как обычно. У тебя и правда всегда так, хохотнул император. И кстати, ты в курсе, что вместе с девицами во дворец проник какой-то побитый бомж? Даже не представляю, откуда он там взялся, и что с ним сделали. Я приподнялся на локтях, а что с ним сделаешь? В темницу кинули пока, и все. Потом будем разбираться, а то он даже говорить не может, только испуганно мычит и гадит под себя. Наверное, тоже рабом был, как и те девицы. Почему этого мужика приняли за бомжа? Ну так он выглядел соответствующе. В грязной одежде, побитый, весь в ссадинах, а еще совершенно без магии, слабый и беспомощный. Но я-то знаю, почему все выглядит именно так. Что ж ты со своим собратом так? Чуть что, сразу в темницу, пожурил я императора. С каким таким собратом? С каких пор у меня родственники бомжуют? Нахмурился старик. Ну, собрат по профессии. Коллегой ведь не назовешь. Пожал я плечами, а император завис на пару секунд. Погоди, помотал он головой. Нет, подожди-ка. Ты хочешь сказать, что он император? Я в ответ просто улыбнулся. Да ну, серьезно? Старик схватился за голову. Так что ж ты раньше не сказал? Я и думаю, почему когда он в портал зашел, за ним такая армия рванула. Вот оно что. Теперь у императора появилось немало пищи для размышлений, а для разведчиков прибавилось работы. Надеюсь, они допросят его как следует и используют все открывшиеся возможности. Правда, я бы не был уверен, что теперь та иномирная империя будет достаточно полезной. Лабладут уже рассказал мне, что там началась полноценная гражданская война и сейчас не стоит в это лезть. Пусть сначала потратит силы на своих, а потом уже можно приступать к захвату опустевших земель. Император ушел, будучи чуть ли не в истерике, а после него в палату заглянул наш лечащий врач. «Ну что, больные, есть пожелания?» – уточнил он, тогда как все гвардейцы сразу встали со своих коек. «Никак нет, мы уже здоровы и готовы выписываться хоть прямо сейчас». Прокричали они хором и покосились на меня. Причем даже мужик на костылях и с перебинтованными глазами поковылял в сторону выхода. Правда, ошибся на пару метров и, споткнувшись о койку, чуть было не упал. «Это просто невнимательность», — пояснил он. «А так, я совершенно здоров». Леонид вот уже второй час сидел у камина в гостиной замка Булатовых и дегустировал сначала вино, потом всевозможные лакомства, затем перешел на что-то покрепче. «Я никуда не уйду», — заявил он, когда Вика зашла в комнату и уселась на соседнее кресло. «Так тебя никто и не прогоняет», пожала она плечами и потянулась к бутылке вина. «Ммм, тоже попробую, пожалуй. Что попало в личную коллекцию вин моего мужа, точно не попадет». Еще некоторое время они сидели молча и задумчиво смотрели на пламя и слушали треск дров, наслаждаясь моментом. «Есть какие-то новости? Где он?» Не выдержал Леонид. «Есть», кивнула девушка. «Миша сказал, что лежит в больнице и ему делают операцию. Вот получше отговорку не мог придумать», — рассмеялся спартанец. «Аппендицит у него, или камень из почки вырезают? Ну серьезно, если он решил морозиться, то придумал бы что-то более правдоподобное. А может, я смогу чем-то помочь? Ты же по делу пришел», — уточнила Вика. «Да вот же, у нас тут война с Персией по новой началась», — почесал он затылок. «И знаешь, что интересно? Они думают, что это мы на них напали и потопили корабли. А мы думаем, что они просто придумали предлог, чтобы напасть самим. На них это похоже», согласилась графиня. «Да, похоже, но», задумался Леонид. «Но я тут подумал и вспомнил одну вещь, а потому хотел уточнить, не проплывали ли ваши шарксы на прошлом месяце вот в этом квадрате?» Спартанец достал карту и показал отдаленную точку, прямо посреди океана. Вика посмотрела в карту и улыбнулась. «Лучше подождем Михаила». «Что, не знаешь?» «Да», вздохнул он. «Я-то знаю, но пусть лучше он тебе скажет, были они там или нет». Глава 16. Петров и Сидоров сидели в общем шатре и спокойно беседовали на отвлеченные темы с гордыми. «Раз уж все равно нечего делать, так почему бы и не поболтать? Тем более, совсем недавно они завершили крупное наступление и теперь остается только дожидаться, когда остальные части подтянутся ближе и помогут закрепиться, привезут все необходимое для длительной обороны». «Ну что, как вчерашняя вылазка?» — кивнул один из офицеров гордых. «Да как обычно», — отмахнулся Петров. «Персы хотели нас обойти, а мы обошли их. В итоге, Они понесли потери и теперь не скоро смогут прийти в себя, ведь снаряжение и технику мы забрали в качестве компенсации. Вот мы вроде бы рады, что вы к нам вернулись, задумчиво проговорил один из бойцов. Как-то сразу стало легче и безопаснее, но при этом теперь скучновато. Пока вас не было, мы вот так в шатрах чай не гоняли, между прочим, постоянно чем-то заняты были. В этот момент на телефоны Петрова и Сидорова одновременно пришло два сообщения. Они синхронно посмотрели каждый в свой экран и заулыбались. «Вам что, всегда одновременно пишут?» – усмехнулся кто-то из гордых. «Ну так зарплата пришла», – пожали плечами они. «Сейчас всему графству такие сообщения разом пришли. Да ну, и много у Булатова получают», – заинтересовался офицер. «Все-таки ему скоро на пенсию и пора подумать о новом месте службы». «Посмотри сам, мне не жалко», – Сидоров показал ему экран, тогда как офицер аж чаем подавился. «Да ну, не бывает так, вы там кем у него работаете за такие деньжищи?» – воскликнули, пожалуй, все присутствующие. «Ой», – снова удивились они, так как пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что средства были списаны в счет долга. «Мужики, тут у вас приставы все деньги забрали». «Ну вот», – опять вздохнули Петров и Сидоров. «Снова все по новой. Никак не успокоится. А что, часто так, большой долг?» – поинтересовался кто-то из гордых. «Просто мне кажется, что при таком жаловании любой долг можно закрыть за пару платежей». «Нет, у нас долг такой, что и всей жизни не хватит», – вздохнул Сидоров. «Но ведь они не имеют права забирать вообще все, хоть какую-то часть на жизнь-то должны оставить». «Подожди, Витек, это ведь обычная процедура», – успокоил своего товарища другой боец. «У меня тоже так всегда. Сейчас позвонит пристав и после подтверждения списания, вернет какую-то мизерную часть». И действительно, спустя минуту на телефон поступил звонок, где оператор будничным голосом стал уточнять детали списания. «Вы подтверждаете списание денежных средств?» Они включили громкую связь, чтобы остальные тоже могли послушать. «Подтверждаете необходимость возврата 2% от ваших доходов?» «Ну, подтверждаем», вздохнули ребята. «Хорошо. Тогда предоставьте подтверждение личности». На этом разговор был завершен, а Петров и Сидоров попросили офицера сфотографировать их. «А давай вместе сфотографируемся, зачем память на телефоне забивать?» Предложил один из них, и спорить с ним никто не стал. Так что старые друзья обнялись и сделали одно фото, а затем каждый из них отправил фотографию приставам. Прошло около минуты, затем поступило новое сообщение, мол, личность подтверждена. «Чат закрыт, чат открыт, это герб Булатова», аристократы ответили согласием, после чего спустя несколько секунд вся списанная сумма поступила обратно на счет и следом комментарий, что ваш пристав только что уволился. Теперь они ищут нового и просят оставаться на связи. «Ну вот, уже восьмой раз так», вздохнул Петров. Некоторое время гордые переглядывались между собой, и в какой-то момент один из них поднял руку. «А что, прям, каждый раз так получается?» «Да», – уточнил он, тогда как аристократы в ответ утвердительно кивнули. «Вот же сволочи, а, мужики, отдайте свой китель поносить, да пожалуйста», – пожал плечами Сидоров и вручил китель с нашивками булатовских войск гордому. Тот нацепил его, поправил, встал в горделивую позу и потребовал сфотографировать его на фоне танков, после чего, ехидно хохоча, отправил эту фотографию приставам. «Да ну», – не поверил он своим глазам. «Ну не бывает так, что там, деньги вернули, это реально работает, мужики», – воскликнул он. «А проблем не будет с империей», – напрягся Сидоров. «Нам-то ладно, за нас Булатов все решит, да это у него старый долг», – махнул рукой офицер. «Когда служил одному барону, во время одной из стычек влетел в стан врага на броневике, перемолол тогда гусеницами целый отряд, но технику в итоге сожгли. Вот барон и повесил на него долг за технику, чтоб не смог уволиться и отрабатывал. Уволиться-то мы помогли, а вот долг остался». «Не, мужики, с меня шашлычок», – проговорил довольный боец. «Они походу весь долг списали». Барон Сибухин с самого утра предчувствовал что-то плохое и не находил себе места. Так что когда его помощник влетел в кабинет, сразу понял, что будут плохие новости. «Господин, какая-то непонятная ситуация», – воскликнул помощник, тогда как барон даже немного выдохнул. «Ведь непонятная ситуация, это куда лучше, чем когда понятно, что все плохо. Помните Щавелева, ну, который служил у вас старшим гвардейцем?» «Щавелев, а, помню, да», закивал Сибухин. Все-таки на этого гвардейца он в свое время возлагал большие надежды и даже думал в дальнейшем назначить его командиром гвардии. Как-никак, сильный был парень, талантливый и достаточно смелый, потому барон и не хотел его отпускать. Даже долг пришлось повесить, ведь в противном случае пришлось бы выдавать ему повышенное жалование. Ну вот, мы каждый месяц получали от него компенсацию за тот броневик, да еще и с процентами. Но сегодня что-то пошло не так, развел руками помощник. Деньги пришли, а через 5 минут ушли. Так, позвонив в службу приставов, пусть разберутся, нахмурился барон. Не вижу в этом проблемы, он задумался на пару секунд. Хотя давай я сам разберусь, а то интересно стало, в чем может быть проблема. Он достал телефон, сверился с записной книжкой и набрал нужный номер. Да, канцелярия, что с долгом, почему деньги ушли с моего счета? Нахмурился Сибухин. А, какая фотография? Ну так мне тоже покажите, чего скрываетесь. Ему на телефон пришло сообщение и, отвлекшись от разговора, он посмотрел в экран. Так, понял, вопросов больше не имею. Что? Нет, конечно, ни в коем случае. Я отказываюсь. Да, так будет лучше, кивнул барон и на этом завершил звонок. Тогда как помощник еще некоторое время удивленно смотрел на него. Господин, но вы же хотели разобраться. Все, теперь уже не хочу, пожал он плечами. А приставы что? Не понял тот, но в этот момент барон показал своему помощнику присланную приставами фотографию. А ничего, они тоже не хотят ни с чем разбираться. И я их прекрасно понимаю, развел руками барон. Они предложили заморозить долг на полгода, но я что, дурак, что ли? Потому сказал списать долг и забыть об этом вопросе навсегда. А это что? Удивился Сивухин, посмотрев на листок бумаги. Ну, просто у него форма Булатова, замялся помощник. Да, но, может, не будешь так спешить с заявлением на увольнение, вдруг обойдет стороной. А, все-все, господин, я уже написал, замотал головой помощник. А вдруг не обойдет? Не хочу такого. Но до Булатова 3000 километров, возмутился барон. Все-таки искать нового помощника в последнее время стало для него чуть ли не рутиной. Буквально недавно он под одним видео оставил комментарий в адрес Булатова, и что? Булатов ответил. Причем несмотря на то, что Сибухин писал анонимно, Булатов обратился к нему по имени, фамилии, титулу и даже адрес указал. В тот день уволилось 16 человек, и снова связываться с Булатовым барон теперь не хочет. «Я рад, Фипче, что ты поправился раньше меня», посмотрел на портальщика, что пришел меня навестить. «Но по глазам вижу, что не только для этого он пришел. Меня госпожа Виктория подняла», честно признался он. «Да, понимаю, она и мертвого поднять может», согласился я. «Есть у нее такой грешок, но я сейчас как бы в отпуске», попытался пожать плечами и обратить внимание на то, что нахожусь в больничной палате, полностью замотанной в бинты. Кстати, палата совершенно пустая. Еще вчера пациенты чудесным образом выздоровели и поспешили вернуться на службу. Впрочем, это нормально, когда с ними в одну палату заселяют лекаря такого уровня. Правда, я их не лечил, но даже мое присутствие позволило им поправить здоровье в кратчайшие сроки. А вот в этом как раз нет ничего страшного. Фипче взмахнул рукой и в следующий момент посреди палаты открылся портал. Оттуда сразу выбежали несколько гвардейцев, подхватили мою койку и, не обращая внимания на мои возмущения, затащили прямо в гостиную моего замка. Там меня уже дожидалась Вика. Она спокойно сидела в кресле, смотрела на огонь и попивала вино. «А ничего, что я даже не одет», — уточнил я. «Да нормально», — пожала она плечами. «Вино будешь, могу приказать принести тебе трубочку», усмехнулась девушка. «Впрочем, а зачем отказываться?» Так что вскоре пришли слуги, начали кормить меня с ложечки, подавать бокал, когда попрошу. Так даже лучше, чем в палате императорского госпиталя. Приятно, когда все вокруг за тобой ухаживают, а ты можешь просто расслабиться. Не заметил, как пролетело время. Я спокойно ел и пил, мы с Викой болтали обо всякой ерунде. Даже рассказал ей о произошедшем в другом мире, на что она посмеялась. Пытки для меня уже дело привычное, и Виктория даже не переживает о том, что мне было больно. Ведь вся эта боль – ничто по сравнению с тем, чего мне доводилось пережить раньше. В другой ситуации я бы сказала, что это все плохо, и даже пожалела бы тебя. «Столько ран, наверное, тебе неприятно было», – вздохнула она. «Но зато в твоих ранениях есть один большой плюс», — усмехнулась девушка. «Да, и в чем же?» — удивился я. «Ну, как минимум, Ты не можешь убежать заниматься делами, и мы тут уже 2 часа болтаем с тобой. В последнее время это редко получается, вздохнула Вика. И правда, столько дел, что я начал забывать о главном. Мы с Викой действительно в последнее время почти не остаемся наедине, чтобы вот так просто посмотреть в камин и пообщаться на отвлеченные темы. Дела, дела, дела, какие-то вопросы, проблемы. Их становится с каждым днем только больше, и хоть сутками напролет занимайся делами, они все равно не заканчиваются. Но и отдыхать вечно тоже не выйдет, по крайней мере, не сейчас. Так что вскоре Вика быстро ввела меня в курс дела. И надо сказать, что дел действительно набралось немало, но благо, многие из них идут своим чередом. Например, Фиериль с Клеоимирой уже на подступах к Парижу. Король всячески пытается сопротивляться, вот только выходит у него так себе. Не помогают даже свежие партии наемников. Но это потому, что когда наемники узнают, против кого им придется воевать, они сразу отказываются, и не получается заманить их никакими суммами. Все же я выделил для этой операции лучших бойцов, по крайней мере из тех, кто не был занят на более важных направлениях. Плюс моя непутевая ученица явно не экономит. Я ей сразу сказал, что участие в операции добровольное и даже не просил присылать армию. Это она уже сама придумала и отправила такие полчища, что непонятно, почему король Франции до сих пор не сбежал из страны. А примерные цифры я знаю, так как Клео переправляла свою армию с помощью моего портальщика. И по потраченной энергии примерно прикинуть количество не так-то сложно. Кстати, еще прибыли французские кораблестроители, вспомнила Вика. Верфи уже почти достроены, и совсем скоро начнется создание первых кораблей. Все по последнему слову техники, конечно же. Вилли уже выделил артефакторов, уточнил я. Все-таки корпус корабля большой, можно вместить немало рун. Да, минимум 2 как раз изучают чертежи будущих кораблей и разрабатывают систему рун и артефактов, чтобы корпус был прочнее, а сам корабль быстроходнее, кивнула девушка. И это будет нашим конкурентным преимуществом. Ведь если груженая баржа будет едва касаться воды и мчаться наравне с быстроходным катером, ей даже не придется защищаться от рыболюдов. Все равно не догонит. Плюс современные двигатели, защищенная от помех система навигации, все это позволит нам ворваться в рынок морских перевозок, как говорится, с ноги. Мы еще некоторое время посидели у камина, после чего меня вместе с каталкой вынесли на балкон, чтобы своими глазами мог увидеть весь масштаб очередной проблемы. А там, внизу, расположился обновленный лагерь для новоприбывших. Даже не знаю, это какая-то традиция уже. Надо будет вместо шатров расположить здесь нормальные каменные постройки, чтобы людям было комфортнее ждать проверки и дальнейшего расселения по графству. Откуда вы их берете? Меня ведь даже не было здесь, возмутился я. Еще бы, ведь в лагере несколько тысяч человек, пришлось даже устанавливать дополнительные палатки для них. Так это норвеги, пожала плечами Вика. Помнишь, как-то во время застолья ты предложил одному клану переехать к тебе, усмехнулась она. Было такое, но очень давно. У нас тогда людей критически не хватало. Ну вот, они решились и приехали, развела руками она. Как-то так, я понимаю, что решились. Но с каких пор у них в кланах по 10 тысяч человек? Это что за кланы такие вообще? Возмутился я. Нет, они просто друзей с собой позвали. А друзья тоже друзей позвали. И получилось как-то так, она указала на собравшихся внизу людей. Видишь, какие отчаянные. Я так понимаю, проблем с моряками у нас теперь точно не будет, усмехнулся я. Больше тебе скажу. Вика достала папку и оттуда выудила стопку бумаг. Вот отчет после опроса о профессиях. 30% – моряки. Ожидаемо, кивнул ей. Да, но еще 30% – рыбаки. Рассмеялась она. Да я вижу отчет, но меня мучает другой вопрос, задумчиво проговорил я. Вопрос, почему еще 30%? Это морская пехота, усмехнулась девушка. А 9 – это дети, чего-то подобного я от них и ожидал. А вот это, неожиданно, указал на одну отдельную позицию. Что это за норвег такой? Что произошло в жизни этого бедолаги? Ну, у них есть один стилист. Что в этом такого? Что в этом такого? Как он вообще выжил в таких условиях? Я видел норвегов, общался с ними, и они не похожи на тех, кому требуются услуги стилиста. Среди норвегов считается, что мужчина идеален от рождения, и я с ними даже не стал бы спорить. Дело в том, что женщины у них примерно такого же мнения, и остается вопрос, Чем этот бедолага на родине зарабатывал на жизнь? Вряд ли в его салон красоты выстраивались длинные очереди. А может, он был таким же рыбаком, как и остальные, но при этом всю жизнь мечтал заниматься другим делом. В этом случае мы найдем ему работу по душе, в этом можно не сомневаться. Кстати, протянула Вика, чуть не забыла. К нам ведь Леня в гости заходил, она хлопнула себя по лбу. Я бы тоже хлопнул, но слишком туго обмотан бинтами. И откуда он только узнал про Шарксов? Я сразу догадался, зачем он приходил. Надеялся, что не придет, но не исключал такой возможности. И вообще, откуда там взялись спартанские корабли? Разведка как раз получила данные, что Персия собирается напасть на Эквадор, так что Шарксы были отправлены заранее. Их должны были перехватить на полпути и потопить. А ведь Леня думает, что ему не повезло. И даже не догадывается, что, наоборот, повезло и очень даже сильно. Ведь Шарксы под водой тянули соломинку, на кого напасть? На тех, что слева, или на тех, что справа? Ведь снизу корабли выглядят примерно одинаково, и кто из них кто, они разбираться не хотели. Так что могли и спартанцев потопить. Шарксам это дело только в удовольствие. Ладно, позже с ним поговорю, махнул я рукой. Понимаю, разговор вряд ли получится легким, вздохнула Вика. Тогда можешь сперва поговорить с алхимиком, все-таки он ждет. С каким алхимиком? Нахмурился я. Твою ж мать, да-да, усмехнулась девушка. Человека посадили в лабораторию, сказали на, вари. Теперь списки раз в неделю отправляем, а он, бедный, варит. Ты ведь ему говорил, что придешь и обрисуешь, что здесь и как. И человек уже месяц лабораторию не покидает, ждет. А чего он там сидит? Пусть гуляет сколько хочет, пожал я плечами. Так кто ж его выпустит? Гвардейцы на входе стоят, держат двери. Мол, приказа выпускать пока не поступало, пожала плечами Вика. И кстати, пока не забыла, она снова хлопнула себя по лбу. Ну давай, удиви меня, я расположился поудобнее. Все равно удивить уже не получится. Есть некоторые проблемы с гидрой. Точно, гидра. Теперь уже я хлопнул себя по лбу, не обращая внимания на толстый слой бинтов на руках. И этот еще, ну, светлый. А что с гидрой? Сожрала кого-то? Не доглядели? Нет, там проблемы другого характера. Замялась Вика. Сдохла она, вот что случилось. Гидра. Сдохла, повторил я. Сдохла гидра. Сама. От старости, может, предположила девушка. Гидра сдохла от старости, ага, кивнул я. Обычно ведь они от насморка гибнут, а тут от старости. Правда? Удивилась Вика. Нет, да уж, ситуация. У меня на эту гидру были свои планы, и ее смерть в них точно не входила. Хотя, откуда они узнали, что она сдохла? Тело нашли? Так вряд ли кто-то вскрывал ее и уточнял причины смерти. Даже если вдруг вскрыли, не факт, что она действительно умерла, и надо все как обычно проверять самому. Эх, ну ладно, я тяжело вздохнул и, поднявшись с койки, принялся разматывать бинты. Разумеется, под ними не нашлось ни единой ранки, так как я все залечил еще вчера. Погоди, нахмурилась Вика. То есть все это время ты восстановленный был? Ну а что такого? Я же лекарь, пожал я плечами. Так чего ты тут комедию ломал и страдальца из себя показывал? Возмутилась она. Знаешь, как приятно, когда все за тобой ухаживают. Признался я, так и не дали насладиться момента, договорить не успел, так как Вика сразу бросилась обниматься с моим неокрепшим организмом. Вик, прошипел я, если кожа цела, это не значит, что все переломы уже вылечены. Я пока еще не настолько восстановился. Глава 17. Сначала отпуск получился слишком коротким, не дали насладиться пытками вдоволь и как следует поиздеваться над палачами. А теперь что? Отдохнуть после такого короткого отпуска тоже не дают. Но проверить, сдохла ли гидра на самом деле или нет, все равно нужно. Потому позвал Фипче, которому тоже никто не дает отдохнуть, взял Карги, который и так отдохнул достаточно, и вместе мы отправились к месту трагической гибели гидры. Все-таки эта тварь довольно умна и хитра, а значит, вполне может притворяться мертвой. Она умеет дурить людей, это один из ее многочисленных талантов. Полежит так пару десятилетий, дождется, когда все про нее забудут. Даже, возможно, позволит отодрать пару чешуек или отрубить несколько голов. Ей нетрудно будет потом отрастить новые, а люди окончательно убедятся, что она точно мертва, а потом встанет, как ни в чем не бывало, и начнет сеять хаос. Нет, со мной такое точно не пройдет. Впрочем, возможно, она и правда сдохла. Мало ли, вдруг ей надоело жить и унижаться, Такое тоже возможно. Она неубиваема, но уж точно не бессмертна, всегда можно найти способ умереть. Но, в таком случае, это уже ее проблемы, а мы обязательно извлечем из ее смерти какую-то пользу. Монстр этот довольно редкий и местами полезный, мы можем разобрать ее на ингредиенты для артефактов и зелий, или же по частям переправить ее Белмару. Пусть поиграет с конструктором, он такое любит. А как соберет и наиграется, так передаст управление Вике, она уже придумает, какие ей выдать задачи. Вскоре мы вышли недалеко от развалившейся посреди леса туши, и я подошел к ней поближе. ГМ, да ну, правда, что ли? Легонько пнул ее и посмотрел на реакцию. Хотя, может, не сдохла? Слышал, что некоторые гидры умеют временно замыкать свою жизненную составляющую внутри источника. А чтобы выпустить ее оттуда, создал заклинание и пустил сильнейший импульс энергии по каналам, вот только никакой реакции все равно не последовало. Нет, все-таки сдохла. Так, а это что? Пригляделся и заметил едва уловимую энергетическую нить. Тонкая, словно волосок, и настолько слабая, прозрачная, что мало кто вообще обратил бы на нее внимание. Но я-то знаю, что именно за такими нитями обычно скрывается самое интересное. Остановился, запустил диагностическое заклинание и начал распутывать энергетический клубок, чтобы понять направление и найти источник этой нити. Расследование заняло около часа, и по итогу я стоял на огромном трупе монстра и хохотал на весь лес. Вот же мелкая сволочь. Господин, а вы уверены, что мелкая? Недоуменно протянул Фипче и указал на тушу. Уверен, еще как уверен. Усмехнулся я и стал спускаться вниз. Вскоре мы запрыгнули на коня и, следуя моим указаниям, направились в лесную чащу. А уже минут через 30 я приказал Карге остановиться и спешился. Вот, указал на завал из листьев и веток. Но это же медвежья берлога, недоуменно проговорил портальщик. Выходи, падла мелкая. Я наклонился и прокричал прямо во вход в берлогу. Я знаю, что ты здесь. Прятаться бесполезно. Ра-а. Ответом мне был недовольный медвежий рык. Ну, конечно, так я и поверил. Выходи, я тебя нашел. Я не повелся на такой дешевый способ запугивания и продолжил настаивать. Господин, а можно поинтересоваться, зачем нам вообще медведь? Поднял руку Фипче. Медведь, не знаю, зачем он нам, пожал я плечами. Нужен тот, кто мишку прогнал, а сам занял его жилплощадь. А сам медведь вон, на дереве сидит, прячется, указал на бедолагу, что действительно забрался на макушку сосны и теперь испуганно смотрит вниз. «Ладно, сейчас выкурим», — махнул я рукой. «Карги, достань эту землеройку, а то она там годами может сидеть». Конь обрадовался новому заданию и, задорно заржав, полез в нору. Пришлось, правда, немного подкопать копытами, но его подобное никогда не смущало. Карги вообще за любое веселье, причем под весельем он подразумевает любые действия. Даже трехтонную дверь тащить для него было весело. Карги пропал в норе, и спустя какое-то время оттуда послышался грозный рев, стук копыт, ржание, опять рев. Ну и, в итоге, конь вылез обратно на поверхность, надежно сжимая в зубах миниатюрную гидру. «А кто это у нас тут такой махонький?» Я подошел и пощекотал монстра, что ему очень не понравилось. «Господин, прошу, не убивайте ее!» Ко мне подошел Фипче. «Почему?» – удивился я. «Нет, убивать я ее не собирался, но интересно узнать мнение портальщика. Она слишком милая для этого», – вздохнул он. «Ну посмотрите, как трепыхается, так и хочется пожалеть и потискать». Мини-гидра еще пыталась отбиваться, но вскоре поняла, что это бесполезно. Теперь все пять голов грустно смотрят на нас всех одновременно. «Да, ты почти нас провела», – пригрозил ей пальцем. «Но извини, не получилось, и за это придется тебя слегка наказать», — развел я руками, так как иначе действительно никак. «А в виде наказания, я подарю тебя своей дочке, она тоже пока мелкая, вот и будете вместе расти». «Ага, вижу, падла», — одна из голов улыбнулась, — указал я на довольную голову. «Ты сейчас думаешь, что это хороший вариант, что от маленького ребенка проще сбежать?» «Да, что моя дочь не умеет сопротивляться». «Ну ладно, не переживай, скоро я вас познакомлю». Взял ее за одну из шеи, перевалил через спину и кивнул Фипче, чтобы открывал портал. Он лишь уточнил, где разместить выход, и вскоре мы переместились к главному входу в замок. Поначалу гидра открыто выражала злобу на нас всех, затем снова пыталась вырваться, шипела, рычала. А сейчас она находится в недоумении и не может понять, что ее ждет, хотя вижу, что при этом она остается уверенной в своих силах. Да, она прекрасно понимает, что я решил сделать ее питомцем. Странно, что она не поняла этого раньше, когда была большой, в своем прежнем теле. Или нет, возможно, она убилась как раз потому, что осознала это. Сидела, жевала коровью тушу и вдруг пришло осознание. Так что ее суицидальные мысли вполне можно понять и принять. Правда, когда я сказала дочери, Гидра расслабилась. Теперь сидит и думает, что стать питомцем у маленького ребенка – это ничего страшного, даже хорошо. И главное, много времени это не займет. Гидра уверена, что в любом случае всегда будет сильнее своей новой хозяйки. Наивная зверушка, конечно, но не буду раньше времени ее расстраивать. Арианна, я усилил свой голос и проорал так, чтобы дочка точно меня услышала. Разве что стекла в сарае разлетелись, но зато теперь их заменят на бронированные. Гр. Гидра посмотрела на меня и ухмыльнулась. Но улыбка тут же пропала со всех морд монстрика, когда послышался нарастающий грохот. Задрожала земля, зазвенели стекла, затряслись стены замка и с каждой секундой грохот все приближался. Гидра уже втянула все свои головы и стала озираться по сторонам, ожидая увидеть чего угодно, но точно не маленькую дочурку. «Ты смотри, смотри», усмехнулся я, встретившись взглядами с Гидрой. «Гр», опять возмутилась она, «нет, я не больной, у меня, и правда, крохотная дочурка, и кстати, очень даже милая». Грохот все нарастал и нарастал, и вскоре из-за угла вылетел мамонтенок. Он в последнее время неплохо набрал в массе, так как корм для них производили друиды. Специально изучали этих животных и создавали такие растения, которые будут наиболее полезными именно для этого вида животных. Арианна, улыбнулся я, а дочка остановила свой транспорт и ловко, цепляясь ручками за длинную шерсть, спустилась вниз и открыла от удивления рот. «Да-да, я привел тебе нового питомца», — похлопал Гидру по голове. Тогда как Гидра решила сразу показать, кто здесь главный, и зашипела, словно кобра. Она оскалилась, затем раскрыла все пасти и встала в угрожающую позу, демонстрируя свое намерение напасть. Даже магию активировала и покрылась переливающейся черным и кислотно-зеленым цветом дымкой. В тот же момент, не пойми откуда, вылезло около 300 охранников. Гвардейцы лезли из всех щелей и тут же направляли на монстра оружие, но стрелять сразу не стали. Все-таки Гидра еще не атаковала и даже не бросилась вперед, а значит, можно дать ей шанс. «Вы чего, дураки?» – хлопнул я себя по лбу. «Опустите оружие, не видите? Моя дочь знакомится со своей зверушкой». Гвардейцы недоуменно переглянулись, но приказ выполнили тут же. Правда, уходить не торопились и внимательно следили за происходящим, ожидая дальнейших указаний. Арианна все это время стояла, раскрыв рот, и смотрела на агрессивного питомца. Появился гусь и уточнил, надо ли скрутить в банан этого наглого монстра, но сидящий неподалеку голубь помотал головой, так что гусь раздосадованно побрел искать себе другую жертву. Кому-то могло показаться, что моя дочь испугалась. Гидра, например, подумала именно так и потому была крайне довольна собой. Но, на самом деле, все совсем не так. И зачем было направлять на Гидру оружие? Усмехнулся я. Она уже понравилась Арианне, а значит, и так обречена. В этот момент девочка сорвалась с места, и от переизбытка эмоций, выпуская ауру наружу, бросилась обнимать свою новую зверушку. Правда, одна голова попыталась ее укусить, за что сразу получила звучную оплеуху. Вторая вроде и не пыталась, но для профилактики тоже получила свое. А третья голова, и вовсе, была использовала в качестве рукоятки для переноса Гидры. Так что Арианна просто поудобнее ухватилась за нее ручонками и потащила играть и обниматься. «Поздравляю, ты ей понравилась», — улыбнулся я, обратившись к растерянной Гидре. «Нет, на самом деле, Арианна очень любит животных и никогда не обращается с ними жестоко. Просто Гидре надо меньше показывать зубы, и тогда они будут совершенно мило играть. Она просто пока не поняла своего счастья. Теперь ей не придется скитаться по лесу в поисках пищи, слуги сами будут кормить ее свежим мясом. Да и развлечений тоже будет предостаточно, с Арианной не заскучаешь. Так что теперь моя совесть чиста. Ребенок рад, Гидра пока нет, но скоро тоже будет рада. Теперь остается разобраться с прежним хозяином Гидры, а то давно не навещал его и оставил это дело идти своим чередом. Нет, энергии у Святогора предостаточно, да и голуби постоянно следят за ходом сражения. Внутрь комнаты не проникают, так как это верная смерть, но хотя бы сидят под дверью и слушают. Если им вдруг покажется, что Святогор вот-вот умрет, мне сразу об этом сообщат, и я примчусь, спустя несколько секунд. Разумеется, все это время голуби исправно докладывали, что сражение продолжается, и некроманту оказалось не под силу одолеть воина света. Противостояние примерно на равных, и никто из них не может пересилить противника. И, что самое интересное, их энтузиазм до сих пор не пропал. Бьются так, словно ничего другое в этой жизни их больше не интересует. Вскоре я вышел из портала прямо на руинах святилища, спокойно прогулялся по коридорам и уже спустя полчаса стоял у массивных ворот зала, в котором и происходит эта бойня. Приложил ухо к каменной двери и отчетливо услышал грохот. Затем послышался скрежет, словно закованного в сталь рыцаря прокатили по полу. Несколько взрывов, от которых задрожало все вокруг, и с потолка посыпалась пыль. «Свет дает мне силы», — прокричал Святогор. «А что?» — голос, вроде, бодрый. «Даже не думал, что мой заряд энергии даст ему столько сил. Хотя свет тоже дает ему силы, об этом тоже не стоит забывать. Я могу сражаться с тобой тысячелетия напролет». Парировал Рабадан, и снова послышался какой-то грохот. Да уж, не на шутку они там сцепились. Даже не хочется отвлекать. Постоял некоторое время, подумал, что с ними делать. Если сейчас зайду, могу случайно сбить им весь настрой, тоже некрасиво получится. А энергии Святогору и так хватает, еще недельку вполне может протянуть без дозарядки. Развернулся и собирался уже уходить, но что-то все же заставило меня остановиться. Нет, что-то тут не так. Ладно, загляну одним глазком, и со спокойной совестью пойду отдыхать. Все равно это не займет много времени. А так, может, меня и не заметит вовсе. Вернулся к воротам и взялся за ручку, потянув ее на себя. Вот только дверь не поддалась, потому пришлось потянуть сильнее. Заперто изнутри, удивился я. А вот теперь я почти уверен, что заглянуть внутрь нужно обязательно. Подергал еще несколько раз, но нет, дверь замуровали и продолжают там сражаться. Можно было бы высвободить резервы, усилить тело и дернуть дверь, как следует, но эти резервы создавались не для таких случаев. Потому позвонил Фипче и приказал ему привести сюда Нурика. «А-а, ты ранил меня, но это не сможет меня остановить». Пока ждал Нурика, сидел и слушал истошные вопли по ту сторону двери. «Свет победит тьму, тебе не справиться, смерть извечна». «Твои старания бессмысленны». Не согласился с ним некромант, и они снова начали обмениваться ударами. «Свет непоколебим. Я могу сражаться хоть тысячу, нет, 10 000 лет». Хохотал Рабадан, осыпая Святогора шквалом магических атак. «Да уж, рубится так, что двери заклинило. Или просто некромант все-таки заперся, чтобы я больше не смог помочь Святогору. А может, Святогор заблокировал двери, чтобы я ему больше не помогал? Вопросов явно больше, чем ответов. «Господин, вызывали? Кого защитить?» Из портала высунулся Нурик. Он быстро сбросил вратарские перчатки и приготовил щиты. «Вас защищать?» «Да, нет, надо просто открыть дверь», указал на массивные каменные ворота. «Но я ведь защи. Просто открой дверь, Нурик», вздохнул я. «За ней извечная тьма, от которой надо защитить этот мир. Так что поучаствуй в защите мира и выполни приказ. А, ну если защитить, то я, конечно...» Пробубнил он и без видимых усилий спокойно отворил каменные ворота. Даже петли не скрипнули, что как минимум удивительно. За столько лет, и не заржавели. Я заглянул внутрь и увидел то, чего никак не ожидал увидеть здесь. Снаружи казалось, будто бы тут идет битва на смерть, но на деле все оказалось иначе. «Все, Нурик, иди», — махнул защитнику. «Дальше я сам». Посмотрел направо, а там цепи брецают по стене. Справа какие-то доспехи елозят по полу, создавая тем самым невыносимый мерзкий скрежет. Где-то под потолком мечется сгусток некротической энергии и бьется обо все подряд. Взрывается, отскакивает в стороны, снова выпускает из себя волны магии. В общем, просто звук создает, не более того. Тогда как посреди комнаты раскрылся темный портал, и прямо сейчас в него пытается пролезть Святогор. Сзади его подталкивают цепи, черные нити всеми силами пытаются помочь воину света пролезть внутрь, а тот, словно погрузившись в кисель, лишь перебирает ногами по каменному полу, упираясь изо всех сил. «Я почти победил тебя, свет велик», — прокричал Святогор. «Свет и сражение, моя жизнь», — кричал он это явно для галочки. Сам при этом не пытался никого атаковать и просто лез в портал. «Меня не повергнуть», — ответил ему Рабадан и еще сильнее стал подталкивать своего товарища. «Я буду сражаться тысячи лет и не устану. Получи же мою сильнейшую атаку, светлое отродье». Где-то в углу цепь ударила по стене и заревело некротическое пламя, ударив в потолок. «Ну что, как тебе? Познал истинную мощь Рабадана?» Безэмоционально расхохотался некромант. «Свет не ранить», – парировал Святогор. «А вы тут не охренели?» Не выдержал я, и все звуки в тот же миг резко стихли. Статуя повернула ко мне голову. Воин света испуганно обернулся и замер на месте. В углу со звоном упало оружие, доспехи рассыпались по полу, магия резко потухла и воцарилась звенящая тишина. «Беги, братишка!» — воскликнул Рабадан и, активировав цепи, стал усерднее подталкивать Святогора. А тот стал быстро-быстро перебирать ногами и начал медленно, по миллиметру погружаться в портал. «Я стараюсь, Рабадаша, стараюсь!» — завопил бедолага. «Эй, Свет, ты куда?» — воскликнул я. «Спаси меня!» – завизжал Святогор и стал загребать даже руками. «Беги, братишка, от этого зависит твоя жизнь!» В голосе Рабадана были отчетливо слышны панические нотки. «Я знаю, но у меня не получается. Помоги, не бросай меня здесь!» Тем временем я спокойно направлялся к порталу и пытался понять, что здесь вообще происходит. «Нет, понятно, что они тут устроили представление и все это время не сражались, а лишь делали вид. Но зачем бежать в темный портал? В гости к Рабадану? Серьезно? Закрывай портал!» В какой-то момент крикнул Святогор, понимая, что не успевает убежать от меня. «Я тебя не брошу, ты мне уже, как брат!» — завопил некромант. «Нет, ну это ни в какие рамки не лезет!» Я закрыл лицо ладонями и замотал головой. «Вам не кажется, что это какой-то откровенный бред? Вы ведь сражаться должны. А ну деритесь, у меня все продумано. Я не хочу больше сражаться», — взвыл воин света. «Вон мои доспехи в углу, вон мое оружие. Забирай и уходи, у меня больше ничего нет», — взмолился он. «Ну уж нет», — не согласился с ним я. «Все должно идти по плану, так что возьми меч и продолжай сражаться. А сил я тебе дам, не переживай, брат. Я пожертвую одной из своих жизней», — воскликнул Рабадан, — «но спасу тебя». Портал взорвался невероятной вспышкой некротической энергии и обхватил Святогора щупальцами, начав затягивать его внутрь с новыми силами. В мою сторону тоже потянулись некротические щупальца, так что мне даже пришлось отбиваться от них мечом. «Я его задержу. Беги!» — крикнул некромант. «Спасайся!» Святогор бросил последние силы, которые дал ему свет, и, став перебирать ногами, как настоящий спринтер, смог преодолеть последние миллиметры и провалился в черное марево. «Ты спасен!» — радостно воскликнул Рабадан. «Закрывай портал! Скорее!» — послышался голос из черного пролома. «Но если я закрою его, то в этот мир не будет ни входа, ни выхода!» «ГМ!» — задумался некромант. «Это же гениаль!» На этом портал схлопнулся и в зале воцарилась тишина. «Нет, в моей жизни были бредовые ситуации, но это сейчас что произошло?» И еще вопрос, что сказать по этому поводу императору. Несколько месяцев назад, императорский дворец, он, конечно, со странностями, терпеливо повторил мне император, даже местами помешанный, но не надо, еще раз повторю, не надо ему вредить, я тебя прошу. «Да я и не собирался», — пожал я плечами. «Нет, я сейчас серьезно, и очень рад, что ты лично зашел ко мне, чтобы поговорить про Святогора, но очень тебя прошу, не вреди ему, а лучше вообще не трогай», — терпеливо повторил старик. «Понял я, понял», — поднял я руки. «Хорошо, не буду я ему вредить, обещаю. Он считает, что сражение – это лучшее, что может случиться в жизни, потому может даже напасть на тебя. Но даже так ты не должен вредить ему», — проговорил император. «Просто поверь на слово, он действительно хороший человек, просто со странностями. И при этом Святогор очень нужен империи. У него есть некая крайне важная роль, которую может исполнить только он. Я бы рассказал тебе больше, но, увы, не могу. Это строжайший секрет государственной важности. Просто знай, что без него может не стать империей, потому очень постарайся не навредить ему. Ведь если он пострадает, я даже не знаю, что в таком случае делать. Да какой я могу причинить ему вред? Пусть сражается спокойно, никуда он не уйдет». Руины святилища Рабадана. Настоящее время. Пу-пу-пу. Глава 18. «Ваше Величество». В кабинет императора зашел Игнат и слегка поклонился. «Просто хотел уточнить, есть ли какие-то новости по нашему светлому другу?» «Занят он, надо еще подождать», — буркнул старик. «Не отвлекай меня от работы по пустякам, и Святогора тоже не отвлекай. Я все понимаю, Но императорский артефакт не может работать вечно без подзарядки, напомнил ему помощник. Ему уже требуется подзарядка магии света, сами же понимаете. Прекрасно понимаю, кивнул император, но ничего поделать с этим не могу. Пока можете просто снизить расход, других идей у меня нет. Так уже снижали, больше уже нельзя. На какое-то время заряда еще хватит, но я бы не стал так рисковать, вздохнул Игнат. Зарядить нужно поскорее, иначе быть беде. Знаю и без тебя, ударил по столу старик. Вот сегодня же поговорю с Булатовым, может он сможет помочь побыстрее вернуть Святогора. Все-таки они на совместном задании, как-никак. А вот чисто теоретически, возможно ли такое, что Булатов вдруг убьет Святогора? Задумался Игнат. Нет, невозможно, Михаил обещал не убивать его, замотал головой император, хотя он и сам уже начал сомневаться в этом. Старик откинулся на спинку кресла и отхлебнул из стакана немного виноградного сока. В последнее время он предпочитает именно сок, ведь вино с появлением Булатова перестало помогать. Да и без алкоголя в жизни и так стало происходить слишком много интересного. Нет смысла пить, а виноградный сок довольно вкусный. Некоторое время император спокойно сидел и наслаждался напитком, но в какой-то момент его телефон завибрировал и на него пришло сообщение. О, вот и Булатов. Обрадовался старик и сразу вчитался в текст. Так, он на несколько секунд замер и несколько раз перечитал короткое сообщение. Святогор все, что это вообще может значить, не понял он. И, чтобы разъяснить, что это значит, следом Булатов прислал еще несколько пояснительных фотографий, на которых прямо по кадрам можно было понять, что происходило в том подземном святилище. И там Святогор с нескрываемым ужасом на лице лезет в темный портал, а из портала к нему тянутся руки и видно обеспокоенное лицо некроманта, который всячески старается помочь бедолаге скрыться из этого мира. Что некромант, что воин света, оба постоянно косятся в сторону мирно бредущего к ним Булатова, который даже, вроде бы, пытается с ними говорить. Вот только его слова заставляют бедолаг стараться еще больше, пытаясь уйти из этого мира как можно скорее. Император некоторое время рассматривал фотографии, затем еще раз перечитал короткое сообщение, что Святогор все, снова посмотрел фотографии, особое внимание уделив последней, где Святогор действительно все. Затем он перевел взгляд на стакан с виноградным соком. «Водки мне, много», – прорычал старик и что есть силы метнул телефон в стену, и стакан побольше. Игнат не стал спорить, он вообще мудрый помощник, потому всегда знает, когда можно спорить, а когда не стоит. Вот сейчас, например, пререкаться явно бессмысленно и даже вредно для здоровья, потому уже спустя минуту в комнату забежал официант и принес двухлитровую бутылку водки. Император, сохраняя внешнее спокойствие, налил стакан до краев и махом осушил его до дна. Затем второй стакан, третий, четвертый, восьмой, двенадцатый. И вот, старик немного успокоился и уселся обратно за стол, крепко задумавшись над дальнейшими своими действиями.